Изменения в жизни. Надоела мне твоя трескотня. Надоело пространство вариантов. Все. Удаляюсь в Гильбертово пространство. Там я углублюсь в глубокомысленные размышления. Погружусь в самые глубины познания и открою для себя глубокий смысл всего существования. Ибо скрывается он в глубочайшей мудрости, в пучине которой сокрыты неисчерпаемые залежи глубинной истины, где я, опустившись на самое дно бездонного знания, обрету настолько глубокие познания всех сфер бытия, глубже которых еще никто не опускался. У чувака совсем крыша поехала. Да уж, ты опустишься, я не сомневаюсь. Ну и на здоровье. А что это за Гильбертово пространство? Вот, я всегда говорил, что мне с тобой практически не о чем говорить. Если объяснить на пальцах, для кухарок, так сказать, то можно сказать, что это пространство квадратично интегрируемых функций, если можно так выразиться. Или, если говорить иносказательно, то можно сказать, что там находятся, как говорится, волновые функции элементарных частиц и прочих, так сказать, объектов микромира. Кретин! Что тут можно еще сказать? Все, не мешай мне сосредоточиться. Да, клиника. Ну ладно, слетаю, посмотрю, что там в этом Гильбертовом пространстве творится. Эй, глубокомысленный, я вернулась. Ну и что умного я могу от тебя услышать? А вот я узнала. Оказывается, Гильбертово пространство может быть еще определено как полное унитарное векторное пространство, а унитарным, или, другими словами, эрмитовым, либо предгильбертовым. Пространство является в том случае, если каждой паре векторов этого пространства можно поставить в соответствие их скалярное произведение. Все конечномерные действительные унитарные векторные пространства называются эвклидовыми векторными пространствами и служат моделями n-мерных эвклидовых геометрий. И вот что интересно, если существует любая конечная или счетная система линейно называемых векторов в Гильбертовом пространстве, то существует также ортонормированная система, порождающая то же самое линейное многообразие. Тебе не скучно? Да, забыла еще сказать. Под линейным многообразием понимается совокупность векторов из линейного, подчеркиваю, векторного пространства, состоящего из векторов над кольцом скаляров, где допускается сложение векторов и умножение векторов на скаляры. Причем упомянутое векторное пространство является также коммутативной группой относительно сложения векторов. Все, не могу больше. Замолчи сейчас же. Погоди, я еще хотела прочитать тебе лекцию о линейных интегральных преобразованиях и ортонормированных последовательностях функций. Очень интересная тема, кстати. Нет, нет, только не это. Я больше не буду умничать, обещаю. То-то же. Хотелось бы услышать, как трансерфинг повлиял на вашу жизнь. Лучше с примерами. Прикладное значение трансерфинга невозможно оценить. Мир пошел мне навстречу. Примеров много. Все происходит само по себе. Иногда это даже пугает. Ну, представь, есть проблема, которую ты не можешь решить полгода, а потом она решается сама по себе, без усилий с твоей стороны. Просто вечером звонит телефон, и проблема решена. Из изменений. Первое. Сменил работу, на которой работать интересно, которую старался получить в течение полугода. Второе. Зарплата увеличилась в разы. Третье. Жизнь наполняется интересными событиями. Главное, занимаюсь тем, чем хочу и умею заниматься. А самое главное для меня – уверенность, что дальше будет еще лучше. Резких изменений к лучшему у меня пока не наблюдается. Напротив, появились жуткие проблемы, извините, не хочу вдаваться в подробности, однако я прекрасно понимаю, что это всего лишь переходный период, поэтому не переживаю по этому поводу. Когда я познакомилась с Симароном, мне все там было в новинку. Когда судьба меня свела с транссерфингом, было такое впечатление, что все это очень родное и знакомое. Мне только терминологии не хватало, чтобы разложить это что-то по полочкам. Я даже не знаю, как давно использую транссерфинг. Некоторые методы с детства. В 10-летнем возрасте я была настоящим философом. Например, являюсь большим специалистом по выискиванию хорошего в плохом. Навыки доведены до автоматизма. И даже если это хорошее не сразу видно, достаточно просто знания, что оно есть. И внимание переключается на вопрос: а где? За каким поворотом? Постскриптум. Я та, которая скользит по волнам на серфинге. Так звучало мое первое симаронское имя. Это было 5 лет назад. При чем тут серфинг? Сама удивляюсь. Но теперь ясно, при чем. Мои желания сбываются, да еще как. Только потом сам этому не рад. Сбываются с задержкой максимум 4 месяца. 2 недели назад сбылось очередное по устройству на работу по определенной специальности. Блин, я там так задолбался, уже увольняться хочу. Надо разработать какую-нибудь точную методику по отфильтровыванию нежелательных желаний. Во-во, я тоже осторожна с желаниями. Методику бы. Надо как-то формулировать сильно конкретно, да? Чтобы было без побочных сюрпризов. Народ, вы не поверите. Я открыл транссерфинг самостоятельно. Где-то 2 года назад. Открыть транссерфинг самостоятельно? Положение знакомы. Точно. Зеланд-то не скрывает, что взяты из единого источника, равно как и все знания. Но систематизировать – вот заданница. Народ, не поверите. Я тоже заметила, как скиталец, что одно только осознание факта, как все устроено, уже обладает мощной корректирующей силой. Почему? Это именно то, что поразило меня по прочтении первых же глав. Такого масштаба изменения от всего лишь фрагмента текста невероятно, но факт. А знание, как известно, сильнее веры. Как выяснилось, основной результат Т – это исчезновение больших проблем, которые получали бы драматическое разрешение. Да такое, о котором хотелось бы рассказать, типа как у симаронцев. А мелкие проблемки при этом становятся такими смешными, что и сказать о них нечего. А те цели, которые я себе ставлю как слайды, это еще немного подождать надо. Хе-хе. Вот на днях была такая ситуация. Отдыхали на море, мечта, как говорится, сбылась. Но соседи достались, итальянцы. Экспансивная нация. Всю ночь меж собой в бурных эмоциях. Аж было слышно, как стулья метали из угла в угол. Поначалу было расстроились. Вот только этого не хватало. Шум такой, что ты как в центре событий, а с ней речи не могло быть. Чувствую, как злость овладевает мной. Не, думаю, так дело не пойдет. Бум, пробовать свои навыки. Стала наблюдать, как я реагирую на ситуацию. Превратилась как бы в стороннего наблюдателя. Вспомнила фильм «Итальянцы в России». Представила, что все персонажи фильма наверху. Раздражение сменилось на легкое хихиканье. Так и не заметила, как уснула. Хотя они так всю ночь воевали, по рассказам других очевидцев. А я удивилась, что ничего не слышала, хотя сон у меня чувствительный. И так я засыпала почти всю неделю. А поначалу злилась и долго не могла уснуть. Я сфокусировался на хорошем. Видимо, даже слишком сильно сфокусировался, и потому со мной произошла занимательная история. Короче, не буду сейчас много говорить, а приведу свои записи, сделанные в тот день. Цель человека – творчество. Творчество в любом его проявлении. Написанная книга или картина, или опера, или заработанный миллион, или построенный дом. Одним словом, все сделанное с душой есть творчество. Это единственная вещь, недоступная животным. У них есть все, как у нас: тело, душа, разум. Но им не дано способности творить. Создать что-то принципиально новое животное не в состоянии. И человек, находящийся в состоянии животного, тоже не способен творить. Только в гармонии души, тела и разума возможно состояние творческого парения. Первый шаг на пути к гармонии – это просто осознание себя как триединой сущности. Достаточно просто поиграть в эту увлекательную игру «Мы втроем, и мы любим друг друга» и посмотреть, что получится в процессе. Правила простые. Просто увидеть, что нас трое. Душа – это основа всего. Она рождает все желания и намерения. Тело – это столб, материальная сущность, осуществитель всех желаний и намерений. Разум – построитель мироописания, осуществляющий связь между душой, миром и телом. Правда в том, что Бог есть всегда и во всем. А душа умеет общаться с Богом безо всяких переводчиков. Душа и Бог – одно целое. Разум же свою изначальную функцию извратил и решил, что если он толкует душе мир, то сможет быть связующим звеном между Богом и душой. Разум необходим, но он должен всегда помнить свое место переводчика, а не самого главного центра мироздания. Среди тела, души и разума нет самых главных, вообще нет главных. Каждый исполняет свою функцию. А раз так, то пришло время разуму вспомнить, что он в ответе за душу. Ее нужно лелеять и оберегать, а не глушить и закрывать в чулане. Он и вспомнил, раз позволяет телу писать эти строчки. Вот так я писал, а вокруг все пело и сияло. Такой праздник был у меня в душе. И вот именно в этот момент зазвонил телефон, и мне сообщили, что я могу выиграть кучу призов. Вообще-то я человек очень недоверчивый, но из-за праздника в душе я повелся. Короче, вот продолжение записок. Развели меня только что на 240 гривен. Легко, но на 960 не получилось вставить. В общем, дело в следующем. Звонок. Номер интересный 165-75-13 UMS. Мужской голос. Поздоровался, представился. Левченко Олег Николаевич, менеджер отдела рекламы. Поздравил. Я в удивлении, в чем дело? А он говорит, вы, мол, один из 10 выбранных из 1,5 миллиона абонентов. По-серьезному, думаю, дело обстоит. А он не унимается, призы перечисляет, а потом говорит, что нужно купить карточку UMS на 240 гривен. А лучше 2 или 3. Господи, спасибо тебе за науку. Не стоит мне действительно расслабляться. Переосмыслить немного свою восторженность новыми теориями. Погасить в ноль. А в целом все отлично. Небо такое же голубое, облака такие манящие. Всегда, когда я хочу сделать Ирочке подарок, мне мешают обстоятельства. Может, я недостаточно искренне хочу порадовать мою любимую? Наверное, не стоит загонять разум так сразу, а то можно наделать ошибок. Одну уже сделал. Это знак. Стоит остановиться и прислушаться. Только не бояться. Мой мир продолжает заботиться обо мне. И я уверен, что мир найдет, чем порадовать моих любимых и меня. Спасибо, Господи! Ты подарил мне самое ценное – смех. Я смеюсь над собой совершенно искренне и с легким сердцем. Мы заплатили за урок, и, право слово, 240 гривен – это небольшая плата за науку. Душа, разум и тело втроем хохочут над своей глупостью. Душа, уверенная в чудесах, окрылилась, когда услышала о призах. Разум, смущенный полученным накануне нагоняем, тоже не сразу включился, ослепленный восторгом души. А тело быстренько сбегало в магазин и собственными руками выпустило деньги. Ошибка на первом шаге. Восторг. Душа поет. Вот здесь-то самое время подключиться разуму и проконтролировать ситуацию. Свобода выбора в этом мире в конечном итоге реализуется разумом. Он должен быть фильтром, контролировать информацию на входе и выходе, внимательно слушать душу. Однако и свои собственные, разумные сомнения не отметать сразу. В ситуации, подобной сегодняшней, разум и душа должны действовать сообща, чутко и мгновенно реагируя на ситуацию. Сегодня, глядя на это происшествие, я понимаю, что меня посетила телячья радость, и результат не заставил себя долго ждать. Зато сейчас вспоминаю и смеюсь. А телячья радость? Последний раз сие чувство посетило меня, когда я училась в первом классе. Разглядывая глобус при определенном освещении, сделала научное открытие. Я поняла, почему бывает день и ночь, но получился полнейший облом. Оказалось, что это открытие было сделано до меня. Действительно, надо просто проснуться и помнить. Вот и ты, доверчивая душа, часто покупаешься на красивые обертки. Я не покупаюсь и не продаюсь. Ты сам лох еще тот. Не раздваивайтесь. Всегда старайтесь искать такие ответы и решения, в которых душа и разум сливаются в единстве. Если вы молоды, вам хочется всего и сразу. Но жизнь показывает, что добиться своего не так-то просто. Для этого необходимы время и упорный труд. Если же добрая половина жизни у вас уже позади, вам бы хотелось исправить прошлые ошибки и изменить теперешнее положение. Мы все хотим весь мир и хотим его сейчас. Но все мы заперты в футляр обусловленности. Бороться, работать и ждать. Жизнь сначала начинается, потом как-то быстро пролетает, и вот уже подходит к концу. Желания не исполняются, мечты не сбываются, обещанное счастье все время маячит где-то в иллюзорном будущем. Вы еще не устали догонять заходящее солнце? Трансерфинг вам ничего не обещает. Взяв на вооружение приемы трансерфинга, вы сами разорвете паутину ложных ограничений. Это позволит вам обрести подлинное счастье здесь и сейчас. –